Святых Христовых воскресений. Сегодня особый день. День святых жертвомироносец. После Пасхи особые воскресенья, когда мы вспоминаем тех людей, которые своим усердием, своей любовью послужили Господу Спасителю нашему при Его земной жизни. Это прежде всего тайные ученики, праведный Никодим и благообразный Иосиф, которые были тайными учениками Христовыми за страха ради иудейского, и которые не убоялись послужить Господу во время Его крестной смерти, защищали Господа на суде Его и совершили погребение тела Спасителя. И поем мы печальную песнь: «Благообразный Иосиф, с древа снем ты чистое твое тело, лощаницею чистое обвив, и благоуханьми во гробе нове покрыв положив». Вот. И святые женщины, которые были великими грешницами, получили от Господа прощение, ощутили любовь Божию к падшему естеству человеческому, сказал им всем милостивно Господь в их жизни: прощаются вам грехи ваши, идите, больше не грешите. И вот эти исцеленные, и Мария Магдалина, и Мария Акула, и Соломия, и другие святые жены-мироносицы, вот исцеленные, обновленные Господом, были верны Ему даже до последнего своего издыхания. И на суде Божьем они не боялись никакой, шли за своим учителем. И на жутком крестном пути и шли они, и на страшной Голгофе они присутствовали, не боялись страшного жуткого кровавого креста и мук Христов. Они вместе с Матерью Иисусовой стояли у креста, созерцая смерть таинственную Богочеловека на кресте. Они и совершили погребение с праведным Никодимом и Иосифом, купили плащаницу и чистое дорогое полотно, драгоценным миром помазали тело мертвое Христово, омыли его, обернули чистую плащаницу и положили тело Христа во гробе новом. И за эту верность они вновь бежат там на утром субботу ко гробу, чтобы еще раз посмотреть то место, где лежал Господь. Но мы знаем, тихонечко, а ну, но мы знаем, что они не нашли Господа в пещере гробовой. Они нашли камень, отваленный от гроба. Они увидели свет необыкновенной пещеры гробовой и туда заглянув, увидели нет тела Господа. Только пелены, плащаницы лежат на том месте, где лежал Господь, и плащ, который был на главе Иисуса, отдельно лежит особо свит на другом месте. И веровали они в истинность воскресения Христова, и когда обернулись, они увидели самого воскресшего Господа, стоящего перед ними, и сказал Господь какое слово: «Радуйтесь, пасхальную великую субботу мы это Евангелие торжественно читаем, Евангелие радости». И с этой радостью они бежат к апостолам, с этой радостью они всему миру возвещают об истинности воскресения Христова из мертвых. С этой радостью они остаток дней своих живут. С этой радостью они делятся всему миру. Даже Мария Магдалина до римского императора дошла и поднесла ему красное яйцо, символ воскресения, и сказала: «Христос воскресе!» «Какой Христос воскрес?» — отвечает удивленный император. «Тот воскрес, которого твой прокуратор Понтийский Пилат распял, казнил, он воскрес из мертвых, как у Бога человек». По всему миру они распространяли Слово Божие, Евангелие, служа Господу, служа апостолам святым, сопровождая их проповеди, служа храмам первым Божьим христианским. И это святое служение Жен Мироносец продолжалось в дальнейшей церкви. Диаконисы были особенно, инокини были, монашествующие, схимницы были, которые посвящали себя Богу, спасение души, служение церкви и ближним своим. И до сего дня наполняет храмы святые женщины, которые приходят в храм, каяться, как некогда святые жены мироносицы, плакать о своих грехах тяжких в прошедшей жизни земной своей, просить у Бога прощения, и сколько мы даем обещания перед Богом больше не грешить. Христос ждет от этого, от нас всех. Иди всем мысленно говорит, и больше не греши. Всех Господь прощает и всех зовет ко спасению. И будем верны Господу всем до скончания века. Особенно, когда тяжкие времена Церкви Божией наступали. Когда отступали мужчины, на войну уходили. Когда оставались средние женщины, они наполняли храмы Божьи. Даже в алтарях понамарили женщины и ризы слаживали. Но служили Господу. Молились о земле русской, молились о своих воинах мужьях, молились об Отечестве нашем, содержали храмы Божии. И, как говорил недавно вам Патриарх Тихон с любовью говорил, мужики воюют, а платочки русские, женщины молятся, спасают церковь русскую своими молитвами и землю русскую. Вот этот подвиг молитвы, подвиг любви Господа, подвиг жертвенный, и мы во славу Божию приносим воскресшему Спасителю и глубоко верим, что Господь нас не оставляет, что слово «радуйтесь» и нам всем Господь говорит. И с этой радости духовной всех возлюбленная Пасха моя приветствую сегодняшний святой пасхальный воскресный день. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сейчас, кто был у святой исповеди, причащаем святых Христовых тайн. Сейчас окончим читать молитвы ко причащению полностью. Вот, батюшки, закончат исповедь. Побыстрее, побыстрее, там мы исповедим пасху. Вот, был великий пост для пространных исповедей. Оканчиваем божественную литургию. Идем крестным ходом вокруг храма нашего святого пасхального, зажженными свечами в сегодняшний день. Вот, сегодня женский день христианский. Не какой-то сатанинский 8 марта, а христианский пасхальный день, и кто праздновал 8 марта, бесновались, подарки принимали, поздравляли каяться на исповеди, должны, что сатане какой-то, ладно, церковь какая-то там, хрюшка там выдумала этот день сатанинского бабьего поругания, до великого поста осквернения. Христианский женский день пасхальный сегодняшний день. Вот. Мужики должны поздравлять женщин, подарочки дарить. Мужики приготовили что-нибудь бабенкам своим. Вот. Бабенки с любовью должны принимать. Пасха Христова, светлое Христово. И самое главное, дай Господи перемены в жизни вашей, особенно семейной. Чтобы и мужики зверями не были, как я Пасху говорил вам, а то как зверь ходит в доме, страшно на него смотреть, на этого льва рыкающего. Чтобы вы пантерами не были, в меня кошечками-пантерами, а чтобы ласками, добрыми матерями и женами были. Перемена самая главная, иди, что было плохое, пусть оно отходит, и больше не греши. Вот! Слова Христовы, девиз жизни нашей христианской, дай Господи. Вот, ну что, я подарю. По две конфетки сегодня дам вам всем. Шоколадные. Да. Иконки раздавать, вы их бросаете, валяются святыни, не буду давать все. Деткам только книжечки, молитва слову детские хорошие, мне привезли из Москвы, раздам. Детям и все, по две шоколадных конфетки. Ну, хватит с вас? хорошо, не жадничать, это не там рассержусь. Так, у меня закон строгий, будете вот, плохо вести, и это лишь вы погоняйте, еще возьму. Но ничего, сегодня никого не гоняет. Вот, значит, тогда наступает уже какая? Третий, седьмой месяц. Святой Пасхи незаметно пролетает по стали. Неделя святых жен мироносец. Всю неделю будем величать святых жен мироносец в храме Божием. Завтра, да, сегодня вечером, 5 часов, великую вечерню пасхальным чином совершаем. То Бохвени поем, яко Бог наш, и совершай, поем пасхальный акафисту гроба Божия. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть по праву сущим, а на пять живот даровал. Акафист Пасхи поем у гроба Божия в сегодняшний вечер. Завтра в 6 часов утра молимся, утренние молитвы полуночницу совершаем. Вот. И молебень дорогому батюшке, отцу Иоанну Кронштадтскому, вот, служим. И заказные молебны по просьбе молящихся будем совершать и совершать освящение воды. В завтрашний день будем по милости Божией. В среду соборный акафист, успение Божией Матери Лавский. Радуйся обрадованная в успении твоим нас наставляющих. Да. Вот, пятница у нас преподобного Зосимы Соловецкого праздник. Вот, у его святых мощей будем молиться, совершать божественную службу. И преподобного Александра Свирского, недавно чудесно мироточивые мощи его обретены в Санкт-Петербурге. Будем совершать пятницу службу Божию, субботу, отдание недели святых жен мироносец. Со вторника на субботу переносим празднование мучеников Виленских. Антония и Анна и Евстафия. И в будущее воскресенье уже неделя о расслабленном. На крестном ходе в будущее воскресенье в память Силаамской купели совершаем молебен с водоосвящением на кладезе нашем по милости. Ну что, дети, что вы беснуете здесь? Вот беда мне с вами. Ты здоровая. Ты ж следишь за ними, тёлка ты моя, а ты балуешься вместе с ними. Вот ты, какая же ты корова вредная будешь, вырастешь. Вот. Ну ладно, наберется ума, кажется, Толик, кажется, ума наберется. Добрый, дай Бог. Вот такие некоторые очень запечалились, что служба на этой неделе, не переживайте. У меня каждый день службы есть, так что в этой неделе поем молебен завтра. В среду акафист соборный поем, успение Божией Матери. В пятницу подарки буду принимать за симы преподобного Соловецкого подвижника. Вот, попробуйте певчие, кто не будет с лишним врагом, тогда мне останетесь. Вот так они уже намыли лыжи текать до мамочки, до папочки. Под юбку воды не вонючие, нужны вы там дармоеды, кормить вас на дурняк там дома еще. Вот, в субботу отдание жен мироносец, и воскресенье празднуем по милости Божией. Так что и молимся, и трудимся, все во благо в жизни нашей христианской. Вот, да, на этой неделе, значит, понедельник, среду и пятницу, день постный. Не вздумайте лопать там, как скоты, все. Но мирянам разрешается и рыбу кушать. Во славу Божию. Монахи могут воздержаться от этой рыбы, а миряне кушайте во славу Божию и рыбу. В среду и в пятницу, и в понедельник. День ангельский. Вот все. Сегодня у нас Донецкий беснование. Все-таки рискнул приехать в Филарет, анафема. Вроде на Смолянке, в нашем поруганном храме, где Юрчик там окопался, совершать хотел свою кощунственную литургию, не знаю, что там получится, боюсь, чтобы чего-чего какого не получилось, Господь. Нашего владыку сохрани, Господи, он Петр стоит, сказал, пойду, хоть умру, там убьют, но мучеником буду, но не допущу этого бесяку туда, на Донбасс. Казаки там все вроде там пособирались, ну дай Бог, отбить эту анафему от Донбасса нашего. Да. Проклятого сатаниста Михаила Антоновича Денисенко несчастного. Вот такая бес дает колоть. Ну тут Пасха, радость, торжество, а тут приходится идти воевать, ходить. Ой, печаль. Ну, значит, такие искушения должны быть для укрепления нашей веры, чтобы люди поняли, где правда, а где ложь. Ага, и распознавали, не говорили, а якая разница. Но от этого Филипп пусть посмотрит на бесноватого фюрера этого. Ой, к нему ходить нельзя ни в коем случае. Есть истинная церковь, есть истинные пастыри Русской Православной Церкви, куда ходим, молимся и спасаемся во славу Божию. А власти тоже бедные, они против него, но не могут ничего сделать за ними. За этим фюрером Киев стоит. Киев диктует свою волю. Вот наш человек, его надо принимать, перед ним половики надо расстилать и кормить его осетровой отравленной икрой нашей. Но придет время, скоро уже конец будет этому Филе, этому нечь, а тогда еще закрутится. Ой, Боже мой, бедные эти дети, что их только ждет? И какой дурак сейчас, кто думает о женитьбе и о замужестве. Кого ты рожаешь, если бы вы видели конец своих детей, которых вы собираете зачинать, вот, то никто бы не подумал бы об этом даже, чтобы этого мученика родить заведомого, на белый свет пустить. А на что же мне нужно? Вот такие времена наступают. Блаженны те, которые не рождали, и те сосцы, которые не питали. Но самые глупейшие, кому говоришь, объясняешь, лезут по-своему, наперекор. Вот я что-то докажу, абсолютно ничего не докажешь. Будет тяжкая только жизнь и тяжкое горе со слезами и кровью будет. Ума не знаешь. Так что тяжкие времена идут. Сами видите, бомбы падают. Сегодня на Сербию, завтра придет время эти натовцы, будут сатанисты на Киев бросать эти бомбы. И на Москву пойдут, все же разорили наше Отечество, обескровили, теперь что хотят, то будут делать. Но такое время, надо ускорбеть, молиться, и безумных этих несчастных людей, да простит Господь. Что? Все рассказал, все объяснил, понятно все? Спасибо. И вам все всегда понятно. Да. Вопросов никаких нет. Смотрите, на ложь эту духовную не идите, на эти расколы не идите. Спасение только в Руси.